Как я рад, что ты пришел вовремя. А у меня нет привычки опаздывать. Ведь я знал, что ты меня ждешь, тем более тебе нужна моя помощь. Я выразился не точно, скорее совет. Мне известно, что ты командовал Ахейской конницей, и, по твоим словам, знаешь лошадей лучше, чем книги. Не можешь ли ты высказать свое мнение о коне? Он стоит в конюшне. С великим удовольствием, — отозвался Полибий. Мне и теперь часто снится, что я куда-то скачу. И хотя, по нашим поверьям, увидеть во сне коня к смерти, мне кажется, что Гипнос посылает мне в утешение то, чего я лишен наяву. Как у вас говорят, мечтает бык ходить под ярмом, а ленивый конь пахать. Не конь, — поправил Публий, — а кляча, ибо в латинской поговорке, которую ты перевел, употреблено слово «каббаллус», а не «эквус». Ну вот мы и пришли. С этими словами он приоткрыл ворота конюшни и скрылся. Пахнуло сеном и конским навозом. Полибий вдруг вспомнил, как он осматривал коней, решая их судьбу. За ним толпились конюхи и наездники, а кони гордо вскидывали свои прекрасные головы. «А вот и я», — раздался голос Публия. Он вел высокого стройного коня, белого в яблоках, с густой темной гривой и широкой мускулистой грудью. Сквозь лоснящуюся кожу просвечивали вены. Чепрак на спине был из тонкой кожи, шитой узорами и вплетенными буквами, какими Полибий не разглядел. — Ну и как? — спросил Публий. — Чистокровный нумидиец. Могу тебя поздравить. — Мне известно родословное коня, — перебил Публий. — Его дед — знаменитый Мерк, конь Массисины, отец — Лах, конь Гуласы, сына Массисины, а мать — породистая кобыла Тун. Отсюда имя коня — Лахтун. Но ты можешь дать ему и другое имя, Полибий, сын Ликорты. С этими словами Публий разгладил чепрак, и Полибий увидел две буквы — П и Л. — Так это мой конь? — удивился Полибий. — Ты даришь его мне? — Это дар моего приемного отца, — радостно заговорил Публий. Я счастлив его вручить. И сразу же хочу тебя обрадовать. Сенат разрешил тебе выезд из Рима в пределах Италии. Ты сможешь посмотреть своими глазами места сражений. — Конечно же, это Корнелия! — воскликнул Полибий. — И не только она, — проговорил Публий. Ее супруг Тиберий Семпроний Грак, мой отец, мой дядюшка Сципион Назика, все, кто заинтересован в твоей истории. Кстати, мой отец подарил тебе также и Исомаха. — И я смогу отпустить его на свободу? — спросил Полибий. — Разумеется. Теперь ты его хозяин. И, кроме того, Корнелия просила передать, что ты можешь поселиться на вилле ее отца. Все его документы в твоем распоряжении. Она уже написала Вилику. — О, боги! — воскликнул Полибий. — Этот день настолько лучше всех прожитых мною здесь, насколько Лахтун прекраснее всех коней, каких мне приходилось видеть. Я проеду дорогами Ганнибала, Сципиона и твоего деда Эмилия Павла. История развернется передо мною не как исписанный свиток, полями, пересеченными оврагами, где могли поджидать засады, реками, вздувшимися от дождей, ущельями, где дуют ветры и ревут боевые слоны. Полибий подошел к Лахтуну. Конь забил копытами и пронзительно заржал. Взяв у Публия узду, Полибий левой рукой погладил животное по лбу и вскочил в седло. Почувствовав тяжесть седока, Лахтун взвился на дыбы, но тут же, осажденный сильной рукой, опустился и помчался, выбрасывая передние ноги.